Пролог. Эдип. Дитя слепого старца Антигона, куда пришли мы? В град каких людей? Кто странника бездомного Эдипа сегодня скудным встретит подаянием? Немного он молит, собирает по малости, но он и этим сыт. К терпению приучен я страданьем, самой природой и скитаньем долгим. Дочь, если видишь где-нибудь сиденье в священной роще или вне ограды, остановись и дай мне сесть. Пора узнать, где мы. Нам, чужестранцам, нужно все расспросить и выполнить обряды. Антигона. Отец, Эдип страдалец, башни града еще я смутно вижу вдалеке, а это место свято, без сомнения. Здесь много лоз и лавров, и маслин, и соловьев пернатый хор в ветвях так сладостно поет. Присядь на камень. Прошли мы путь для старца слишком длинный. Ты посади и охраняй слепца. Не в первый раз тебя я охраняю. Но где же мы теперь остановились? Не знаю где, но вижу я Афины. И путники нам говорили тоже. Так не пойти ли узнать название места? Узнай, дитя. А жители здесь есть? Конечно, есть. Излишне их искать. Невдалеке я вижу человека. Он приближается. Сюда спешит.